Алло. А, сейчас я дам. Передам. Алло. Алло. А, я тебя, сука, узнал. Ты, слышь, баба обдолбанная. Ты соседка! Ты соседка из 26. Ты знаешь, блядь, зеленая, я тебя узнал. Я тебе, блядь, я тебе ментуру такую вызову. Ты обосрешься. Ты, короче, куда наехала, зеленая тундра? Я тебя вышел, ты соседка, блядь. Ты понятно, обдолбанная. Ты дура. Я тебя убью нахуй, ты сдохнешь, блядь. Ты знаешь что? Да я ты. Я тебя вычислил, дай. Иди, подойди сейчас. А, короче, менты тебя записали. Вау, нахуй так врать, иди. Да. Да. Ты соседка обдолбанная. Хуй ты морги. Уйди, откуда дверь. Ты соседка обдолбанная, хуй мне еще паришь. Да ты сама паскудно обдолбанная, хуй ты мне сюда звонишь. Блять, не соседка. Ты знаешь, дура обдолбанная. Да. Ну, звони дальше. Нет. А, тебе дверь звонит, сука, тебя вытели. Ну, звони в дверь, открывай дверь ногами, ёпта. Ну чё, сука, попала? Я тебя, сука, вычислил, блядь. Давай. Да, она боится. Ну чё, тебя, сука, вычислили, блядь, старуха. Да, это она. А знаешь чё, мразь? Я сказал, блядь, сделал ее записи, блядь. Нет, идет сегодня день примирения, крещения. Но я желаю тебе, чтоб ты сдохла, блядина.